Глава 38. Сказание о демонах и богах. Фрагмент. Энергия, разливавшаяся пульсирующими волнами во все стороны от саркофага императора, казалась Нелли странно знакомой. Что ж, если некто могущественный развеялся в прах, его духовная сила не могла исчезнуть бесследно. Вечная и бессмертная, будучи соединенной с каким-либо предметом, она не рассеялась бы и за тысячи лет. Саркофаг состоял из нескольких плит, соединенных между собой. Никаких следов того, что его когда-либо вскрывали, Ли не заметил. Вполне возможно, что жители Гуланя не смогли этого сделать. В глубине его сосуда души бурлила духовная сила, и голос той неведомой сущности, что скрывалась внутри, слышался теперь гораздо яснее. Ли шагнул к саркофагу. Загадочные письмена, покрывавшие поверхность каменных плит, наводили его на мысль, что можно было бы... Он положил правую руку на холодную поверхность. Внезапно столб ярчайшего белого света взмыл вверх, озарив все пространство подземного зала. Тон! Мощнейший поток энергии захлестнул Нелли. Ли казалось, что все кости его тела рассыпаются в прах под напором пронизывающей его силы. Как бы ни была сильна его воля, он не мог вынести такую ужасную боль. Мириады лучей пронзали его насквозь, словно тончайшие сияющие иглы. Сосуд души был готов взорваться. Услышав вопль Нелли, Едзи Юнь перепугалась. Что происходит? Что случилось, Нелли? Не раздумывая, Цзи Юнь бросилась на помощь. Но когда до цели оставалось 5-6 шагов, она словно ударилась о невидимую, но очень прочную стену. Неведомая сила не подпускала ее к саркофагу. Но как же Нелли смог подойти ближе? Ослепительно белые лучи, будто лезвие, резали тело, оставляя кровоточащие раны. Но преодолевая боль, Едзи Юнь извлекла из пространственного кольца длинный меч. Оружие серебряного уровня. Взмахнув им, она попыталась прорубить себе путь к саркофагу. Дон! Едзи Юнь отшвырнула прочь, изрезав лезвиями лучей точно мотылька, смятого порывом урагана. Но она лишь коснулась этой ужасающей силы, а что же испытывал Нелли, находившийся в самом сердце вихря? Испытав дважды жесточайшее сотрясение, сосуд души Едзи Юнь и даже внутренние органы были серьезно повреждены. Веки словно налились свинцом. «Нелли, не смей умирать!» Промелькнула последняя мысль, и Едзи Юнь провалилась в беспамятство. От раздиравшей его жуткой боли на коже Нелли выступили капли пота. Лучи света мгновенно иссушали их, и тело Ли окуталось рассеивавшимся паром. «Пить!» Ли чувствовал, что он высыхает, точно подвешенная вялится на солнце рыбешка. Из последних сил он цеплялся за ускользающее сознание, понимая, что стоит ему на мгновение поддаться, и слепящий белый свет расщепит его на мельчайшие частицы. Дон-дон-дон! Сосуд души трещал по швам, но разрывы, возникая, тут же затягивались, словно могучий кит. Сосуд души непрерывно поглощал энергию света. Духовная сила внутри бурлила водоворотом, формируя и увеличивая его. Едва не теряя сознание, Нелли старался поддерживать целостность сосуда души. Какая неведомая сущность скрывалась там, в его глубинах? Отбросив мучительные сомнения, Ли решил, раз оно хочет поглощать энергию, пусть напьется ее вдоволь. Напрягая последние силы, он начал вбирать в сосуд души ослепительное сияние, исходящее от саркофага. Дон-дон-дон! Белый свет нескончаемым потоком хлынул в его сосуд души, не переполняя его, а мгновенно проваливаясь, словно в бездонный колодец. Однако Ли чувствовал, что бесследно исчезавший внутри свет раздвигал пространство сосуда души, расширяя его, а духовная сила пребывала с каждым мгновением. Неистовый поток духовной силы пронизывал тело, укрепляя мышцы, выталкивая через поры на коже вместе с потом все лишнее. Тело Нелли словно промывалось изнутри, становясь совершенным. Подземелье сотряс торжествующий вопль Нелли. Разумеется, его еще детское тело было далеко от той совершенной формы, что была присуща ему ранее, но ощущение силы, переполнявшей его, приводило в восторг. Постепенно взгляд Ли прояснился. Выхватив из пространственного кольца несколько бурдюков с водой, он торопливо осушил их. Его потерявшее вместе с потом много влаги и иссохшее до костей тело удивительно быстро восстановилось, и Ли стал краше прежнего. И в это время верхняя часть саркофага начала медленно раздвигаться. Ли думал, что увидит внутри скелет, но вот сюрприз, его там не оказалось. Как же так? Ли подумал, что ему померещилось, но в саркофаге действительно не было ни костей, ни праха, ни обрывков истлевших одеяний. Не мог же труп исчезнуть без следа. Но саркофаг все же не был абсолютно пуст. На дне его лежали два предмета – вырванная из книги страничка и драгоценный камень на цепочке. Листок из странного материала, тонкого и полупрозрачного, словно крыло цикады, был сплошь покрыт древними письменами. Никто и никогда не понял бы ни слова из того, что там написано. Однако Нелли застыл, словно молнией пораженный. По опыту своей прошлой жизни он слишком хорошо знал, что это такое. В его руки попала страница из книги демонических сущностей времени и пространства. Разве мог он забыть артефакт, даровавший ему великую силу? Он пробыл внутри книги демонических сущностей времени и пространства сотни лет, постигнув все тайные знания мира. И когда он погиб в битве с Шэн-Ди, впитав его кровь, книга дала ему еще один шанс, возродив в нынешнем облике. Таинственное нечто, сокрытое в глубине его сосуда души, вероятно, тоже как-то связано с этим артефактом. Ли помнил, что книга, доставшаяся ему, была повреждена. В самом ее конце 8 страниц были кем-то вырваны, и он не знал, что же там было написано. По этой причине Нелли никогда не мог до конца понять содержащуюся в странной книге информацию. Более того, пытаясь запомнить ее, он через несколько часов обнаруживал, что не помнит ни слова. Ли пытался тогда найти утерянный фрагмент, но безуспешно. Кто бы мог подумать, что ему посчастливится найти пропажу в своей второй жизни, да еще здесь. К сожалению, сейчас книги демонических сущностей времени и пространства в его распоряжении не было. Ли еще предстояло отправиться в бескрайнюю пустыню и, пройдя ее всю, вступить в дворец богов, где прежде он ее и нашел. Интересно, какие изменения произойдут с книгой, если добавить в нее утерянную страницу? Когда Нелли спрятал найденную страницу под курткой на груди, его сосуд души откликнулся на артефакт, как прежде отзывался на книгу демонических сущностей времени и пространства, наполняясь духовной силой. Рассмотрев внимательнее ожерелье с драгоценным камнем, Ли немало удивился. Это же бездонный камень, очень редкая вещь. Вряд ли сам легендарный заклинатель господин Емо держал его когда-либо в руках. Впрочем, конечно, с книгой демонических сущностей его не сравнить. «Неплохо было бы подарить это ожерелье Едзи Юнь», — улыбнулся Ли во весь рот. Он так ее любил, что без колебаний подарил бы и найденную страничку из книги. Да только она, Едзи Юнь, ни к чему. А вот бездонный камень будет ей весьма полезен в тренировках. Он ускорит процесс развития раза в 3. Ли не стал забивать себе голову размышлениями о том, как в саркофаге императора Кунмина оказался фрагмент книги демонических сущностей времени и пространства. Гораздо больше его занимал вопрос, где же его величество Кунмин, если в саркофаге его нет. Это воистину был запутанный клубок догадок и сомнений. Забрав из саркофага обе находки, Нелли обернулся, отыскивая взглядом Едзи Юнь, и к своему ужасу увидел ее распростертой неподалеку на каменных плитах пола. «Цзюнь, что с тобой?» — его сердце едва не остановилось от ужаса. Одним прыжком Ли оказался рядом с ней. Все тело девушки, грудь, руки и ноги были покрыты ожогами и глубокими кровоточащими ранами. Коснувшись тонкого запястья, Ли с помощью духовной силы исследовал ее состояние и лишь потом облегченно перевел дыхание. Жива. Но Е Цзэюнь была вся изранена и без сознания. Вероятно, услышав его крик, она бросилась на помощь и получила все эти повреждения, пытаясь прорваться сквозь мощный поток энергии, исходивший от саркофага. Мысль о том, что девушка отчаянно рисковала с собой, пытаясь спасти его, растрогала Нэ-Ли. Он немедленно надел ей на шею ожерелье с бездонным камнем. Излучаемый им глубокий синий свет благотворно действовал на раны и ожоги. Она потеряла слишком много крови, нужно срочно исцелить глубокие раны. Думая об этом, Нэ-Ли с сомнением вглядывался в бледное лицо Е Цзэюнь. Что ж, в лучшем случае она сочтет его извращенцем, но это ерунда в сравнении с тем, чтобы, сохраняя благопристойность, позволить ей умереть. Присев на корточки, Ли принялся стягивать с нее платье. И вот его взору открылись точеные плечи, длинные стройные ноги и обвитая фиолетовой шелковой кружевной лентой грудь. Ли помнил, какой высокой и полной была грудь Е Цзэюнь тогда, но и сейчас нежные девичьи округлости казались прелестными. Отбросив прочь лохмотья, в которое превратилось платье, Нэ-Ли извлек из пространственного кольца флакон с целебной мазью и осторожно нанес ее на раны. Постепенно они перестали кровоточить. Глава 39. Бездонный камень. Не приходя в сознание, Е Цзэюнь поморщилась от боли. Ее милое личико было бледным, а всегда аккуратно причесанные волосы спутались и рассыпались по плечам, но это лишь подчеркивало присущую ей красоту. Она даже морщилась совершенно очаровательно. На ней из одежды остались лишь шелковая лента, охватывающая грудь, и длинная юбка, настолько изорванная, что совершенно не скрывала соблазнительно длинные белые ноги. Возродившись, Нэ-Ли, хоть и пребывал в теле подростка, но вполне был способен контролировать свои чувства и противостоять соблазнам плоти. И все же при виде прелестной Е Цзэюнь у него перехватило дыхание, а в душе пробуждались вполне мужские желания. Глядя на девушку, он мысленно возвращался в прошлое, в те дни, когда они были вместе, пусть и совсем недолго. Но любовь, зародившуюся тогда, он хранил в сердце всю жизнь. Только Ли знал, какой через несколько лет станет эта девушка с волосами цвета лепестков Сюэлянь. Красотой и непорочностью она будет подобна небесной богине. Сюэлянь – многолетнее растение с цветками лилово-сиреневого цвета. В те времена вокруг нее увивались несметные полчища безумно влюбленных ухажеров. Когда Светозар пришла беда, Шэнь Юэ пытался увести Е Цзэюнь, но она обрушила на предателя свой гнев и решительно порвала с ним отношения. И в конце концов Е Цзэюнь выбрала обычного, ничем не примечательного парня. Для Нэ-Ли это было самым главным событием в жизни. Смазав бальзамом все раны и царапины, Ли с огромным сожалением накинул на девушку лоскут от ее вконец изорванного платья. У него хватило терпения, чтобы дождаться, пока Е Цзэюнь подрастет и сама по собственной воле примет его. Ли уселся, скрестив ноги, рядом с девушкой, чтобы оберегать ее покой. Загадочная сила, заключенная в страничке из книги демонических сущностей времени и пространства, волновала и будоражила духовную силу внутри сосуда души. При первой же возможности он должен был попасть во дворец богов в пустыне и заполучить книгу. Поглотив огромное количество энергии белого света, Ли совсем ненамного увеличил духовную силу. Сейчас ее уровень был уже выше 150 единиц, но Ли совершенно ясно ощущал, что почти вся поглощенная им энергия таилась глубоко внутри его сосуда души, и он не знал, когда и как сможет воспользоваться этой великой мощью. Не спеша, Ли шагнул за пределы своего тела и сознания, открываясь энергии мироздания, и погрузился в струящиеся, подобно могучим рекам, потоки духовной силы. И когда он находился в процессе медитации, составлявшей суть его тренировок, Е Цзэюнь пришла в себя. Ощупав себя сверху донизу, она поняла, что лежит почти голая, и побледнела от злости. «Нелли, дрянь ты такая, но это уже слишком!» Сообразив, что пусть и рваное, но платье все еще на ней, Едзе Юнь немного успокоилась. Впрочем, ей все еще было ужасно стыдно, и злость на Нелли не утихала. Еще ни один мальчишка не видел ее раздетой, а Нелли, воспользовавшись тем, что она была без сознания, стянул с нее платье и мало ли что еще сделал этот извращенец. Впрочем, ситуация была неоднозначная. Цзэюнь понимала, что Нелли раздел ее, чтобы залечить раны, но ее это не утешало. Наверняка негодяй нарочно лапал ее, пока она лежала тут без памяти. В конце концов, она никак не могла понять, что он за человек, и потому не могла довериться ему. Сидевший рядом Нелли открыл глаза, улыбнулся и сказал: «О, ты очнулась?» Поймав на себе его взгляд, Едзе Юнь совершенно отчетливо осознала, что совершенно не одет. Завернувшись в обрывки платья, она завизжала: «Отвернись! Не смотри! Мне нужно переодеться!» Ли послушно отвернулся, но хихикнул: «Да я уже как бы все видел». Услышав его слова, Едзе Юнь залилась краской с головы до ног. Хоть она и была девушкой высшей степени воспитанной, сейчас она была готова отлупить негодяя за то, что он сказал это так небрежно. А ведь Цзэ Юнь раньше, когда Нелли разболтал про родинку в форме бабочки, подозревала, что он подглядывал за ней во время купания. Торопливо переодевшись, Едзе Юнь тихо сказала: «Можешь поворачиваться». Нелли обернулся и замер в изумлении. Фиолетовое платье так выгодно подчеркивало ее юную прелесть. Впрочем, она выглядела бы королевой в любых лохмотьях. Восхищенный взгляд Нелли окончательно смутил Едзе Юнь. «Нелли, бесстыдный нахал, и с этим ничего не поделаешь». «Нелли, я тебе нравлюсь?» – спросила Цзэ Юнь, стыдливо потупившись, но потом подняв глаза на причину своих страданий. «Ага», – откровенно признался Ли, широко улыбаясь. Хоть Цзэ Юнь давно уже догадалась об этом, но, услышав эти слова, вздрогнула. Собравшись с духом, глубоко вздохнув, приняв строгий и серьезный вид, она ответила: «Нелли, мы еще так молоды, кто знает, что ждет нас впереди. Может, через несколько лет тебе понравится кто-то еще. Сейчас мы должны, прежде всего, хорошо учиться, полностью посвятить себя тренировкам. Только тогда мы станем сильнее. Ты должен упорно тренироваться и стать заклинателем демонов золотого уровня. И если к тому времени я тебе не разонравлюсь, я стану твоей девушкой». Почему-то, когда она сказала это, ее щеки порозовели, а сердце забилось сильнее. Контраст между взрослыми речами Едзе Юнь и ее девчоночьим смущением показался Ли весьма забавным. Неужели она хочет одурачить его, словно несмышленыша? Он тут же подыграл ей и, притворившись, что воодушевлен, воскликнул: «Правда? Но это же просто замечательно. Мне нужно лишь тренироваться усерднее, и я уже через год стану заклинателем золотого уровня. И тогда ты свое слово назад взять не сможешь». Произнося эти слова, он без конца хихикал, про себя, конечно. Через год Едзе Юнь слегка обалдела: но это слишком быстро? Неужели ты сможешь через год достичь золотого уровня? Думаю, нам следует все хорошенько обдумать». Выражение лица Ли внезапно изменилось. «Так вы отказываетесь от своих слов, госпожа Едзе Юнь?» Он пожал плечами и с безразличным видом заметил: «Понятно. Все обещания знатных и родовитых не в счет. Забудем об этом». Презрение, написанное на лице Нелли, задело Цзэ Юнь. Она закусила в досаде нижнюю губу и выпалила: «Слово вылетело, на четверке коней не догонишь. Если достигнешь золотого уровня, так и будет». По выражению ее лица, Ли понял, что Едзе Юнь приняла его маленький розыгрыш за чистую монету. Он улыбнулся. Если Цзэ Юнь что-то пообещала, то уже не передумает. Поступил ли он неверно, заставив ее дать слово, не имеет значения. Они предназначены друг другу, и в один прекрасный день он завоюет ее сердце. «Я девушка Нелли? Возможно ли это?» Цзэ Юнь была растеряна. Нет, Нелли ей нравился, как друг. Но при мысли о том, что Нелли может стать ее парнем, мысли Цзэ Юнь запутывались, словно нитки, с которыми поиграл котенок. Она думала лишь об учебе и тренировках, а Нелли ворвался в ее жизнь и лишил покоя. Что это? Е Цзиюнь только сейчас обратила внимание на ожерелье с темно-голубым драгоценным камнем, чудесным образом появившееся на ее шее. Камень ослепительно сверкал, и если присмотреться, можно было увидеть, как в его глубине кружит легкая дымка, подобная облачку. Она чувствовала, что внутри него таится огромная сила. «Бездонный камень! Это подарок от меня. Надевай его во время тренировок. Он в 3 раза увеличит скорость развития. К тому же будет поддерживать уровень духовной силы, даже когда ты просто гуляешь», — улыбнулся Ли. «С его помощью ты в 2 счета достигнешь золотого уровня, даже если будешь лентяйничать на тренировках. И в дальнейшем он тебе очень пригодится». «Это слишком дорогая вещь, я не могу ее взять!» Поспешно воскликнула Цзиюнь и попыталась снять ожерелье. Ли схватил ее за руку и усмехнулся. «У меня кое-что получше есть, а это для тебя». Цзиюнь немедленно высвободилась из рук Нэ-Ли, покраснела и, помолчав, сказала: «Хорошо, я буду носить его, но если оно тебе понадобится, я сразу верну». «Хорошо», — улыбнулся Нэ-Ли, встал и добавил: «Но прежде нам надо выбраться отсюда». Он протянул руку Цзиюнь. Поколебавшись мгновение, она все же вложила свою нежную белую ладошку в его ладонь. Ли помог ей подняться, радуясь, что прекрасная Цзиюнь уже не шарахается от него. В зале с саркофагом они собрали все ценное, оставалось только найти выход из гробницы. Возвращаться назад тем же путем не имело смысла, так как выхода там не было. Нэ Ли и Е Цзиюнь блуждали во тьме подземелья 2 дня. Они прошли весь лабиринт от начала до конца, но выхода не нашли. Так как способность определять направление не подводила Ли даже под землей, он постепенно наносил на карту пройденной галереи, составляя план лабиринта. А в это время в цитадели Гуланя Чен Линдзянь, Хуан Ланчжо и остальные наконец добрались к назначенному месту сбора. 29 человек. Чен Линдзянь пребывал в подавленном настроении. Они с таким риском добирались сюда, еще ничего не нашли, а потеряли 8. И ладно бы пропал кто из простолюдинов, это еще так себе. Но потерять Е Цзиюнь недопустимо. Она же дочь главы города, внучка легендарного заклинателя Е Мо. Если с ней что-то случилось, Линдзяню придется отвечать по всей строгости. Ланчжо не сводила глаз с окружающего цитадель леса, надеясь увидать Нэ-Ли. «Незачем глаза ломать. Этот мелкий сдох уже давно», — презрительно пробормотал Чу Юань, отираясь поблизости от Ланчжо. «Заткнись!» — рявкнула та. Ланчжо надеялась, что такой ловкий парень, каким был Нэ-Ли, сможет выкрутиться из любой ситуации. «Против фактов не попрешь. Его тушку, небось, одержимый сожрал», — мерзко хихикнул Чу Юань. «Он смертельно ненавидел того, кто поглотил его духовную силу, пустив коту под хвост годы тренировок, и теперь едва не приплясывал от радости». «Катись отсюда!» – заорал Ланчжо. «А то я за себя не отвечаю!» Оценив ситуацию, Юань предусмотрительно захлопнул рот, пожал плечами и удалился прочь, ухмыляясь. Чен Линдзянь хмурил брови. Не стоило отпускать Е Цзиюнь с Нэ-Ли. Если бы ее защищали несколько бойцов серебряного уровня, все было бы иначе. А теперь вот пропало ни слуху, ни духу. «Двое остаются здесь на случай, если кто-нибудь отыщется. Остальные со мной на плац», — скомандовал Линдзянь. Он был решительным парнем и понимал, что сидеть на одном месте и ждать нет смысла. Надо попытаться обследовать плац, раз уж за этим сюда пришли, а потом прочесать развалины в поисках пропавших. Оставалось надеяться, что с Е Цзиюнь все в порядке. «Я останусь здесь и буду ждать их», — подумав, сказал Ланчжо, не сводя с окрестного леса печального взгляда. «Пока она не дождется Нэ-Ли, с места не сдвинется». Глава 40. Лампа духа демона тени. Команда Чен Линдзяня добралась до тренировочного плаца. Этот участок руин до сих пор не привлекал внимания исследователей. «Копайте на 3 чи глубь. Чи – китайская единица длины, равная 30 сантиметрам». И вот все, вооружившись лопатами и мотыгами, принялись за дело. В это время в подземном лабиринте. «Нэ-Ли, где же выход отсюда?» – спросила Е Цзиюнь. Они искали его уже 2 дня. «Выхода нет», – промолвил Ли, отрицательно помотав головой. «Кабы он был, те люди в убежище смогли бы выбраться и не погибли от голода». «Нет выхода?» — голос Ядзеюнь дрогнул. «Значит, нам отсюда не выбраться?» «Не обязательно. Ведь тех, кто погиб в убежище, отправили вниз, а выпустить их должны были оставшиеся снаружи. Надо надеяться на Чен Линьцзяня. По моим прикидкам, мы находимся прямо под тренировочным плацем», — ободряюще улыбнулся Ли. «А это значит, команда Линьцзяня найдет вход в подземелье». «Как можешь ты быть так уверен, что они смогут нас отыскать?» Вопрос Е Цзюнь был, конечно, риторическим, но... Но Ли всегда так непробиваемо самоуверен, словно держит вселенную в своих руках. Вот точно так же он упорно считает, что, вне всяких сомнений, она должна полюбить его. Если Нэ Ли кажется, что все в этом мире повинуется его воле, то уж не богом ли всемогущим он себя возомнил? Но лишь только последний звук слетел с губ Е Цзюнь, как каменная толща стен чуть дрогнула. «Началось!» – засмеялся Нэ Ли. Он сразу понял, что источник сотрясшего подземелья удара должен указывать на вход, и, обратившись к Цзюнь, скомандовал: «Пошли!» Е Цзюнь раздвинула рот, не зная, что и сказать. «Да он просто демон какой-то! Откуда Нэ Ли все знает? Может, ей и впрямь суждено стать его девушкой?» В полном смятении Цзюнь, залившись румянцем и потупившись, последовала за Нэ Ли. Тумб! Тумб! Раскопки на поверхности велись масштабно. «Вот где, оказывается, был выход!» — воскликнул Ли. Вместе с Цзюнь они искали место, где звуки слышатся наиболее отчетливо, и, наконец, путь им преградила стена. Вероятно, должен был существовать какой-то механизм, который отодвигал ее, но никаких признаков его заметно не было. Нэ Ли приложил руку к холодной каменной поверхности и с силой надавил. Брум! Массивная стена сдвинулась, и перед Нэ Ли и Е Цзюнь открылся обширный зал. Из него наверх вели ступени лестницы, но сам выход перекрывала огромная каменная плита, и за ней слышался звон лопат и ломов. Кто-то пытался освободить проход в подземелье. Но застыть в оцепенении на пороге подземного зала Ли и Цзюнь заставило кое-что другое. Зал был завален грудами бронзовых и серебряных доспехов и оружия, кипами свитков с нанесенными на них символами, демонических кристаллов, мехами и рогами демонических зверей. Кроме прочего, тускло сияли штабеля слитков драгоценных металлов и вороха золотых монет эпохи империи Шэньшэн. Назначение некоторых предметов было непонятно, однако, вне всякого сомнения, эти артефакты принадлежали эпохам, предшествовавших темным временам. Если продать все это на аукционе Светозара, то станешь несметно богат. «Цзюнь, забери сколько сможешь», — сказал Ли. «Артефактов было слишком много. Их пространственные кольца не смогут вместить все. К тому же на сокровище неизбежно предъявили бы претензии Чен Линьцзянь сотоварищи». Ли нисколько не жадничал. Он искал конкретный предмет и, окинув взглядом огромное помещение, заметил на вершине каменного пьедестала загадочно мерцающую лампу. Ли расплылся в улыбке. Вот она, лампа духа демона тени. Демоны тени среди демонических зверей считались крайне редкими и таинственными. В эпоху империи Шидзин, по слухам, их истребили почти полностью. Уцелели лишь 7 демонов теней. Заточенные в лампах духа, они были преподнесены в дар храмам континента Шанлин. Но позже лампы выкрали, они многократно переходили из рук в руки. Ли охотился за лампой духа, чтобы поглотить демона тень. Достигнув серебряного уровня, он сможет вобрать его силу в сосуд души и соединить со своей. Сокровенная духовная практика небесного Дао позволяла соединить в сосуде души силу 7 демонических духов. И Ли, конечно, не хотелось, чтобы первым его приобретением стало нечто никчемное. Но слишком сильный демонический дух был бы ему не по зубам. Демон-тень – наилучший вариант из всех возможных. По сравнению с другими демоническими зверями, демон-тень не выделялся особой боевой мощью, но обладал множеством необычных мистических свойств, и, поглотив его, можно значительно повысить эффективность тренировок и увеличить собственную духовную силу. А главное, с помощью демона тени можно освоить кое-какие боевые техники. В прошлом лампа духа досталась Шэнь Юэ, который, не видя в ней никакого проку, продал ее на аукционе, но теперь она попала в руки того, кто знает ей цену. Завладев артефактом, Ли спрятал его в недрах пространственного кольца, а потом обернулся посмотреть, что нашла Е Цзэ Юнь. Ничего столь же ценного, как бездонный камень, ей не попалось, поэтому без особого интереса она взяла несколько демонических кристаллов и ножной браслет из кости демона. Впрочем, глаз у нее был наметанный. Цзэ Юнь выбрала демонические кристаллы весьма редких зверей стального уровня. Инкрустировав этими кристаллами доспехи и оружие, можно создать ценные артефакты стального уровня. А найденный ей браслет был выточен из фрагмента кости фаланги пальца вьюжного бегемота. И хоть сам фрагмент оказался невелик, вещица из него получилась весьма ценная, потому что повышала уровень духовной силы. В этот момент каменная глыба, закрывавшая вход, сдвинулась. Режущий глаз солнечный луч ворвался в подземелье. В открывшемся отверстии показались лица Чен Линцзяня и его спутников. «Это вы?» Заметив Нели и Е Цзэ Юнь, оторопел Чен Линцзянь. Вот уж кого он не ожидал здесь встретить. Впрочем, при виде живой и невредимой Е Цзэ Юнь, у Линцзяня камень с души свалился. Если бы с ней что-то случилось, то даже найденная в Гулане ценная добыча не спасла бы его от ярости главы города и легендарного заклинателя Емо. Ну а раз их дочка и внучка в целости и сохранности, то все в порядке. «Командир, мы богаты, тут столько всего!» – вопили в восторге люди из команды Линцзяня. От открывшегося перед ними великолепия глаза и впрямь разбегались. Линцзянь спустился вниз и тоже остолбенел. Куда ни глянь, перед ним громоздились вороха и холмы весьма ценных артефактов. Если их продать, можно заработать сотни миллионов яолинби. «Нели, в соответствии с нашим договором, ты можешь взять себе одну вещь». Чен Линцзянь был человеком слова, к тому же весьма уважал Нели и надеялся на дружбу с ним. «Я уже взял то, что мне нужно, остальное ваше», — усмехнулся Ли. Все эти груды артефактов его нисколечко не привлекали. «И я кое-что взяла», — добавил Е Цзэ Юнь. «Остальное мне незачем». Чен Линцзянь кивнул в знак согласия, и его подчиненные немедленно принялись укладывать сокровища в свои пространственные кольца. Чу Юань пристроился сбоку к Линцзяню и зашептал ему на ухо. «Молодой господин Чень, вы уверены? Они пробыли здесь долго и, безусловно, извлекли из этого немало пользы. Наверняка забрали себе все самое ценное, поэтому на остальное и смотреть не хотят». «И что ты предлагаешь?» – нахмурился Чен Линцзянь. Чу Юань холодно усмехнулся. «Прикажите им показать все, что взяли. Наверняка наилучшие вещи у них». Услышав это, Линцзянь презрительно фыркнул. «Они оказались здесь раньше нас. Первыми добрались до сокровищ. Даже забери они все без остатка, нам и возразить было бы нечего. А Нели и Е Цзэ Юнь великодушно и щедро поделились с нами своей находкой. Молодой господин Чень, ручаюсь, они присвоили себе величайшие сокровища. Как бы вам потом раскаиваться не пришлось своей доброте», — возбужденно тараторил Чу Юань. «Не воображай, будто я не осознаю, что в моих интересах, а что нет. Ты в ссоре с Нели, поэтому хочешь разобраться с ним моими руками. А ну катись отсюда». И ударом ноги в подбородок отправил приставалу в полет. Чу Юань плюхнулся носом в грязь. Он выплюнул попавшую в рот землю вместе с выбитым зубом и кровью и злобно воззрился на Чен Линцзяня, но сдержал свой гнев. Ведь его обидчиком был представитель главной семьи, прямой наследник клана Шэн Мин. Как можно дерзнуть проявить непочтительность к такой персоне? «Нели, все из-за тебя! Ты за это поплатишься!» Искатели сокровищ быстро собрали все ценное. Даже если Нели и Е Цзэ Юнь взяли себе какие-то артефакты, то, что осталось, можно очень выгодно продать, и Чен Линцзянь был доволен результатом организованной им экспедиции. Лопнув Ли по плечу, он промолвил: «Братишка, если б ты не подсказал мне искать на тренировочном полигоне, не видать бы нам добычи. Я твой должник. Будут проблемы, сразу обращайся ко мне. Лин Цзянь ни словом не обмолвился о том, что Нели взял себе из найденных сокровищ. Напротив, поблагодарил его. Ли этот парень нравился еще больше. Недаром именно Лин Цзянь в прошлом считался самым выдающимся представителем молодежи трех главных семей. «Хорошо», — с веселой улыбкой ответил Нели. «Народ, если вы здесь закончили, пора уносить ноги». «Почему?» — удивился Чен Лин Цзянь. «Я повстречал здесь людей из темной гильдии, и они разыскивали нас», — объяснил Ли. «К счастью, им помешал одержимый, иначе я бы живым не ушел». Услышав это, Лин Цзянь малость испугался. Он-то знал, что за отребье работает на темную гильдию. Если гильдия их сцапает, неприятностей не избежать. «Теперь-то понятно, кто так изранил одержимого», — толковали между собой парни из отряда Лин Цзяня. К счастью, руины Гуланя занимали огромную территорию, и где именно находится экспедиция охотников за сокровищами, темная гильдия не знала, прочесывая все подряд. Лин Цзянь бросил последний взгляд в сторону подземной галереи, ведущей гробницы Кунмина. «Я уже все там разведал. Ничего интересного», — сказал Нели. Чен Лин Цзянь кивнул, соглашаясь, и, нисколько не опечаленный, громко скомандовал: «Уходим отсюда». Глава 41. Шэнь Фэй. Поддайся Чен Лин Цзянь жажде наживы и продолжи исследование подземного лабиринта, он навлек бы опасность на всю экспедицию. К счастью, он мгновенно оценил ситуацию и принял единственно верное решение. Когда отряд возвращался к цитадели, Хуан Ланчжо, увидев Нели, чуть не свихнулась от счастья. «Нели, как же хорошо, что ты вернулся!» С этим воплем она бросилась навстречу и сгребла Нели в объятия, обильно поливая слезами радость. Втиснутый лицом в обширный бюст Ланчжо, Ли едва не задохнулся. «Спасибо, что пожертвовал собой ради моего спасения, иначе моей могилой стал бы желудок одержимого», — раскрасневшаяся Ланчжо не сводила с Нели влюбленного взгляда. «Отпусти уже, удушишь!» Рука-лицо. Это единственное, что оставалось изнывающему от стыда и злости Ли. Ланчжо слишком много о себе воображает. Он ведь остался прикрывать отход лишь ради спасения Едзи Юнь. На Едзи Юнь при виде несчастной физиономии Нели распирала от смеха. Если дурачок шарахается от красотки Ланчжо, которая чуть из платья ради него не выпрыгнула, то ему точно бюстом башку прищемило. Впрочем, когда Ланчжо с упоением тискала Нели, Цзэюнь отчего-то было чуточку неприятно на это смотреть, и она отвернулась, презрительно фыркнув. «Это темная гильдия!» — вдруг раздались испуганные возгласы. Присмотревшись к зарослям, окружавшим цитадель, Чен Лин Цзянь тоже заметил несколько фигур в черных балахонах, направлявшихся в их сторону. Побледнев, Лин Цзянь тихо сказал: «Уходим». Покинув цитадель через пролом в стене, экспедиция растворилась в лесу. «Будьте начеку, не оставляйте следов». Все бежали прочь изо всех сил, понимая, что встреча лицом к лицу с бойцами темной гильдии окончится для них трагически. Ли то и дело оглядывался. Он не переставал думать о лидере отряда темных. Всего раз столкнувшись с ним, Ли его запомнил, а это значит, что и темный запомнил его. Вернувшись в Светозар, нужно вести себя чрезвычайно осторожно, чтобы не обратить на себя внимание бандитов. Теперь, кроме клана Шэньшэн, ему угрожала и темная гильдия. Ли понимал, что ему просто позарез нужно как можно быстрее наращивать силу, иначе в критической ситуации он окажется совершенно беспомощным. Раз лампа духа демона тени в его руках, он должен усиленно тренироваться и достигнуть серебряного уровня, чтобы поглотить силу демона тени. Только так он сможет защитить себя. Достичь серебряного уровня непросто, но он исключение из правил. Хоть по дороге в Светозар темной гильдии так и не удалось догнать экспедицию, все смогли облегченно перевести дух, лишь укрывшись за городскими стенами. Новость о возвращении экспедиции Чен Лин Цзяня молниеносно распространилась по всему Светозару. Слухи о несметных сокровищах вызывали изумление. На грандиозном аукционе найденные артефакты ушли по заоблачным ценам, и Лин Цзянь заработал несметные деньжищи. Город словно сошел с ума. Многие организовали собственные экспедиции в руины Гуланя, надеясь на богатую добычу. Весь этот ажиотаж Нелли нисколько не интересовал. Сбылась его заветная мечта, он заполучил лампу духа демона тени. Кроме того, в его руки попала страница из книги демонических сущностей времени и пространства. Он и представить себе не мог, что экспедиция окажется настолько удачной. Но одна новость заставила Нелли крепко задуматься. Еще до того, как в Светозар вернулась экспедиция Чен Линцзяня, домой прибыл Шэнь Юэ, совершенно один, без сопровождающих. Это было весьма подозрительно. Пройти полный опасности путь от руин Гуланя до Светозара в одиночку Шэнь Юэ явно не по зубам. Связав эту невероятную новость с присутствием в руинах Темной Гильдии, Ли похолодел от открывшейся ему невероятной истины. А вдруг между кланом Шэньшэн и Темной Гильдией существует тайная связь? Как только ему это раньше в голову не пришло. Ведь многое уже указывало на то, что семейство Шэньшэн давно предало Светозар, забыв о возложенном на них долге по защите города. А это значит, что клан мог быть в сговоре с Темной Гильдией. В прошлом Ли ничего практически не знал о Темной Гильдии. Говорили, что их убежище расположено где-то в горах Шэньцзу, в тайном и хорошо защищенном месте. Возможно ли, что после падения Светозара клан Шэньшэн укрылся именно там, под крылышком Темной Гильдии? Потому что куда же иначе им было бежать-то? Чтоб мне сдохнуть, почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Ли сжал кулаки так сильно, что вены вздулись. В тот жуткий день, когда пал Светозар, на его глазах когтями свирепых демонических зверей были растерзаны родственники и друзья. Он бежал с уцелевшими через бескрайнюю пустыню, где погибла Едзе Юнь, а потом его, одинокого и бездомного, носило как перекати-поле по всему континенту Шэньлин. Глаза Нелли сверкнули холодной решимостью, и клан Шэньшэн, и темная гильдия будут стерты с лица земли. Библиотека военной академии Шэньлань. После возвращения из экспедиции Нелли с головой ушел в тренировки в компании своих друзей. Ли теперь продвигался вперед необычайными темпами. Найденная в саркофаге страница из книги демонических сущностей времени и пространства оказалась весьма полезным приобретением. Она непрерывно стимулировала развитие сосуда души, соответственно, повышался и уровень духовной силы. Через три дня после возвращения в Светозар, не без помощи изрядного количества эликсиров из травы дымника пурпурного, Ли достиг уровня второй бронзовой звезды. Его товарищи тоже добились огромных успехов в тренировках. Они уже превзошли Шэнь Юэ. Со временем бывшему лидеру класса придется осознать, что с каждым днем он отстает от Нелли все больше, и в конце концов разрыв между ними станет непреодолимым. Если удастся к зачетам достичь уровня трех бронзовых, Ли и его друзей немедленно признают гениями, и их статус взлетит до небес. Талантливую молодежь руководство Академии Шэньлань высоко ценило, и даже клан Шэньшэн не посмеет тогда тронуть многообещающего курсанта. До заветного срока оставалось еще вполне достаточно времени. Но в этот самый момент по Академии стали распространяться невероятные слухи. «Слышали? Молодая госпожа Уань Ланчжо каждый день разыскивает в классе начальной подготовки того самого Нелли. Говорят, она во всеуслышание объявила, что Нелли ее избранник, и поссорился за этого с молодой госпожой Сяо Нин-младшей. Да-да, Сяо Нин-младшая и Хуан Ланчжо подцапались из-за этого пацана, а он всего лишь из класса начальной подготовки». Слухи обрастали все более пикантными подробностями. Что из этого правда, а что нет, разобраться было уже невозможно. Академия Шэньлань буквально сошла с ума. Сплетни множились, будто тараканы. Еще бы, две девушки соперничали из-за сопливого мальчишки. Главное, обе первые красавицы Академии. И ладно бы парень был гений среди однокурсников, а он всего лишь первогодок. Ай-яй-яй, какой скандал. Этот Нелли и без того недавно засветился во всей красе, макнул носом в грязь всесильный клан Шэньшэн, раскрыв обман с авторством символа, спровоцировал на пари преподавателя, а теперь вот закрутил роман сразу с двумя девицами. Одним словом, Нели был притчей у всех на устах. Ланьжо даже в библиотеку наведывалась, но Ли всякий раз удавалось вовремя ускользнуть. Еще упорная девица ежедневно караулила его у ворот Академии, чтобы уж точно не пропустить. «Нели, если охрана Академии прознает, что ты каждый день туда-сюда через стену лазаешь, тебе это боком выйдет», — ухмыльнулся Лу Пяо. С преувеличенно скорбной миной Ли вздохнул. «Да я бы и рад ходить через ворота, но там же эта чокнутая дежурит. Живым мне от нее не уйти». «Почтеннейший Нели, скажите честно, как вам удалось подцепить молодую госпожу Хуан Ланжо?» — приставал к другу Пяо. Его отношение к Ли можно было передать фразой «восхищаюсь, завидую, ненавижу». Еще бы, за Ли гоняется такая красотка, готовая прямо совсем на все, а он совершенно равнодушен. Это уму непостижимо. Вот если бы Лу Пяо так повезло, уж он бы не растерялся. И умопомрачительные сиськи Ланжо щупал бы сколько хочешь. Да если бы Нели не признался, что влюблен в Едзе Юнь, можно было бы подумать, что ему парни больше нравятся. «Я не хочу лишний раз встречаться с Ланжо. Эта женщина заставляет меня нервничать», — вздохнул Ли. «Ну, ничего не поделаешь», — пожал плечами с улыбкой Дудзе. «Раз уж мы одна команда, то придется с тобой заодно через стены лазать». Сплетни его не интересовали, он был целиком сосредоточен на тренировках, чтобы стать великим заклинателем и улучшить положение своей семьи. Нели предоставил ему шанс сделать это, и Дудзе решил для себя, что всегда будет на его стороне. В этот момент их комнату заметили несколько охранников Академии с жетонами на груди. «Эй, вы из какого класса? Что здесь делаете? А ну стоять!» Ли и его товарищи переглянулись. Шесть смазанных теней перелетели через забор Академии Шэньлань и понеслись изо всех сил прочь. Академия Шэньлань – класс, где обучаются талантливые курсанты. Несколько из них, собравшись в кучу, чесали языками. «Ха, Шэньфэй, говорят, твоя невеста чуть не подралась из-за какого-то парня с Ланьжо. Это действительно так?» Издевательски ухмыляясь, поинтересовался здоровенный парень лет 16-17. Класс гениев был расколот на несколько соперничающих между собой группировок. Лидером одной из них, весьма авторитетной фигурой, и являлся тот самый парень по имени Е Хун. Кстати, родственник Е Цзэ Юнь и основной противник Шэнь Фэя. Шэнь Фэй стиснул кулаки да так, что ногти до крови вонзились в ладонь. Хоть на самом деле никакой драки между девушками в помине не было, слухи продолжали распространяться по Академии, и это было невероятно унизительно. «Моя младшая сестренка говорит, что невеста тебя совсем не любит. Что, девушки по доброй воле не дают? Приходится их силой заставлять? Отпустил бы ты пташку на волю, а не то, глядишь, она тебе рога наставит», – заржал Е Хун. Будучи родичем Е Цзэ Юнь, он знал обстоятельства дела в подробностях и, конечно, осуждал Шэнь Фэя. Шэнь Фэю весьма не нравилось то, что Е Хун задирает его. Однако обидчик был из очень влиятельной семьи, поэтому пришлось смирить злость и в открытый конфликт не вступать. Но это была последняя капля, которая переполнила чашу терпения Шэнь Фэя. Он прорычал в ярости: «Никто не смеет посягать на мою женщину. Если она не будет моей, то не достанется никому».